София вернулась к койке подруги и погладила ее по лбу, избавляя от судорог отчаяния. Она пообещала сделать все и без промедления, чтобы найти выход, и снова ее навестить поздно вечером. Покинув госпиталь, София устремилась в доки. Ей предстоял насыщенный день. Время летело быстро. Задание заданием, но она не могла себе позволить забыть о своих подопечных. Сейчас она собиралась проведать старого друга-бродягу. Джуэлс покинул мир, не обозначив дорогу, приведшую его подарку номер 7, служившую ему более-менее постоянным убежищем. Жизнь сыграла с ним несколько жестоких шуток. Сокращение персонала подвело черту под его карьерой. Простое письмо уведомляло, что он больше не служит в крупной компании, которая была для него всем. В 58 лет человек еще очень молод. Пусть косметические фирмы клянутся, что в 60 лет вся жизнь еще впереди, и надо только больше заботиться о своей внешности. Даже их службы персонала убеждены в обратном и соответствующим образом поступают со своими работниками. Так Джуэлс Минский стал безработным. Сотрудник службы безопасности отобрал у него пропуск у входа в здание, в котором он проводил больше времени, чем дома. Не говоря ни слова, человек в форме проводил его до рабочего стола. Под безмолвными взглядами бывших коллег Джуэлс поспешно собрал свои вещи. Унылым дождливым днем он отправился во свояси с жалкой картонной коробкой под мышкой. Так завершились 32 года его честной службы. Жизнь Джуэлса Мински, статистика, влюбленного в прикладную математику, легко укладывалась в простейшие арифметические действия. Сложение уикендов, посвященных работе, ущерб нормальной жизни, деление в пользу власти нанимателей. Все служащие гордились тем, что на них вкалывают. Все составляли одну большую семью, в которой каждый играл отведенную ему роль и не посягал на большее. Умножение унижений и идей, проигнорированных незаконными вершителями чужих судеб. Наконец, вычитание права достойно завершить трудовой путь. Подобно квадратуре круга, существование Джуэлса сводилось к уравнению из невероятных несправедливостей. В детстве Джуэлс любил болтаться рядом со свалкой металлолома, где отправлялись под чудовищный пресс остовы старых автомобилей. Гоня ночные мысли об одиночестве, он часто представлял себе жизнь молодого богатого служащего, перечеркнувшего его жизнь и отправившего его на свалку. Осенью аннулировались его кредитные карточки, банковский счет не пережил зиму, весной он покинул свой дом. Летом он принес в жертву большую любовь, забрав в последнее путешествие свою гордость. Сам, не отдавая себе в этом отчета, Джуэлс Мински, 58 лет от роду, избрал непостоянным местом для своего ночлега пространство под аркой номер 7 на пристани номер 80 торгового порта Сан-Франциско. Скоро он отпразднует 10-летнюю годовщину жизни под звездами. Всем желающим он с удовольствием признавался, что, отправляясь в путь, понятия не имел, где окажется. София осмотрела рубец у него под дырявой шерстяной штаниной в шотландскую клетку. «Джуэлс, вашу ногу пора лечить». «Не начинай, пожалуйста, моя нога в полном порядке. Если не продезинфицировать рану, то меньше, чем через неделю начнется гангрена, вы сами знаете». «Я уже пережил худшие гангрены, моя красавица». Одной меньше, одной больше, какая разница? Я ведь давно прошу Создателя меня прибрать, поэтому просто не имею права лечиться. Если при всякой болячке я стану бегать к врачу, то чего будут стоить мои мольбы эвакуировать меня с этой проклятой земли? Так что эта царапина — мой выигрышный билет на тот свет. Кто вбил вам в голову эти глупости? Никто. Хотя здесь побывал один тип, который со мной всецело согласен. Мне понравилось с ним спорить. Когда я его вижу, у меня впечатление, что это я сам в зеркале прошлого. Он носит такие же костюмы, как я, до того, как у моего портного, заглянувшего в мои карманы и обнаружившего там пустую бездну, случился приступ головокружения. Я проповедую ему добро, он мне зло. Это такой обмен. Надо же мне как-то отвлечься.